Глава 13. Почему меня так взбесило, что от Медведева пахло чужими духами, понятия не имею. И это до отвратительного плохо. Но я так благодарна его маме, что она пришла. Полина Федоровна просто ангел. И вот как у такой прекрасной женщины родился такой сын? «Пф!» — фыркнула сама себе под нос, сдувая волосы со лба и стараясь не растопить весь снег вокруг. А мое раздражение вполне могло это сделать, но так не хотелось. Со снегом вполне быстро справится сам город, который сначала испачкал его, превратив из прекрасно белого во что-то отвратительно серое, а потом вообще в ужасную жижу, которая будет портить обувь и настроение. Я иду по улице, и все витрины мерцают. Вокруг меня проносится столько людей, и каждый из них – отражение миллиона эмоций. Мы с Фирой очень любили гулять после универа и рассматривать лица. Особенно все актуально перед праздниками было. Так интересно наблюдать, как кто-то влюбленный, а кто-то со слезами, кто-то замученный, а кто-то тихо улыбается маленькой коробочке в руках и мечтательно смотрит в небо. И мне даже немного стыдно, что я сегодня прикрылась Фирой, когда трусливо сбежала от Медведева. А точнее, чтобы не начать скандалить при его маме. Я приняла самое простое решение и удрала, сказав, что меня ждет молодой человек. На улице темно, но от этого вокруг только красивее. И Медведев звонил мне уже несколько раз, даже сообщение написал с кучей вопросительных знаков и вопросом, где я, но я не отвечаю. Я, можно сказать, живу с ним уже больше 2 недель, а он... В кармане снова заиграла мелодия «Рамштайн», и на меня оглянулись несколько человек, проходящих мимо. Шок и даже неверие читалось на их лицах. Ну, конечно. Где они еще увидят девушку, которая гуляет в шубке, раскачивая кудрями, в которых запутались снежинки, и вдруг у нее играет тяжелый рок? Достала телефон в полной уверенности ответить Медведеву и послать его, как мои губы растянулись в улыбке. «Фира!» – взвизгнула я, как только ответила на звонок. «Ой, мамочки, не визжи, Алиска!» – захохотала с другой стороны подруга. «Ну нет, я тебя так давно не видела, что уже не могу дождаться, когда ты вернешься, а ты мне говоришь не визжать!» – возмутилась я. «И вообще, как себя чувствует осень, когда вокруг нее лето?» – хохотнула я. «Ах, да, у моей Фиры, она же Глафира, девичья фамилия Осень. Вот только теперь она... как волевая!» Счастливо рассмеялась Фира в ответ. «И я тоже скучаю, но Захар не дает мне сильно об этом думать». «Да, твой волевой настоящий рыцарь», — улыбнулась я счастливо. «Так про моего волевого я и сама знаю. Ты мне лучше скажи, как ты там? И что это у тебя за молодой человек появился? Почему это я не знаю таких подробностей?» Голос Фиры сразу стал серьезным, но я готова поклясться, что она сейчас коварно улыбается. «Что за вопросы, подруга?» – спросила я серьезно, а у самой что-то засосало под ложечкой. И я сама себе боюсь признать, от счастья или от раздражения. «Сама в шоке», – как-то заговорщически ответила Фира. «Сижу я, значит, наслаждаюсь вкусным обедом, и тут моему мужу поступает звонок. И вот мы с ним теперь в шоке, не знаем, что и думать». «И от кого же звонок?» Снова спрашиваю я и закусываю губу, чтобы не начать улыбаться, как дура. «Алиса!» – протянула Фира, а потом я услышала шуршание, шаги и щелчок ручки или замка. «Лиса, вот скажи мне, что там у вас происходит?» «Не понимаю, о чем ты», – ответила я и заставила себя идти дальше. «Я буду злиться сейчас», – сказала серьезно Фира, и я сдалась. «Да ничего не происходит», – ответила я, тяжело вздыхая. «Просто меня бесит Медведев. Бесит его идиотская привычка всех подкалывать. Бесит то, как на него липнут эти дуры. А еще что он приперся сегодня домой с запахом чужих приторных духов. А в доме ребенок, между прочим», – выпалила я. «Ну, я тебя ребенком не считаю», – хихикнула Фира с другой стороны, а я воздухом подавилась. «Ты о чем? Я за Платошу говорю». «Я так и поняла». И улыбка так и сочилась в словах подруги. «Фира, прекрати, ты же знаешь, как он меня раздражает». «Конечно, знаю. И я, как наяву, увидела, как Фира кивает. А еще я вот что поняла. Учитывая, как Славка рычал в трубку Захару, он там точно кого-то убьет, если ты не вернешься домой. «А если я и правда на свидании?» – просила я у подруги и подняла голову к ночному небу. «Ну, тогда попроси у своего молодого человека его туалетную воду и обязательно пшикни на себя», – хихикнула Фира. Я захохотала в ответ, и мы продолжили общение. Но я уже развернулась и зашагала на остановку. На троллейбусе ехать 10 минут. Да и правда уже поздно. Платошу еще купать. Но я так соскучилась за подругой, что почти всю дорогу до дома разговаривала с ней и отгоняла от себя дурацких бабочек, что так и норовили перевернуть все мои внутренние органы. Мы с Фирой попрощались, когда я уже стояла у своего подъезда и смотрела на темные окна в квартире Медведева. Дыхание сбилось, но вот память быстро подкинула приторный запах женских духов. И я быстро пришла в себя, вспомнив, кто такой Медведев, и что он совершенно точно не может мне нравиться. Я вошла в квартиру, но везде было тихо. В какой-то момент меня охватил страх, и я, быстро раздевшись, пошла искать Платошу. Он же не мог с ним ничего сделать. Медведев, конечно, идиот, но не до такой же степени. Но только я открыла дверь в комнату, не заметив их ни в гостиной, ни в ванной, как тут же замерла, увидев, как Славка лежит посреди кровати, раскинув руки и ноги в стороны, в одних домашних штанах, а сверху на нем, сладко посапывая, спит Платоша. Сердце пропустило один удар, потом второй. Я забыла, как дышать, но ровно до того момента, пока не подняла взгляд к лицу Медведева. Даже отшатнулась от испуга. Медведев зол. «Ты где была?» Прозвучал вопрос шепотом, но мне показалось, что на меня наехали танком. «А что я делаю с танками?» Правильно, ломаю.